можно обижаться на тех, кто не нюхал ни пороха, ни кокаина. А я синюхал, остался доволен. Жги мои сны, стреляй в мою спину. Как можно верить тому, у кого есть 30 монет серебром? А если нет, то есть план вернуться в садом. Больше не верю. Си-4, завтра утром на рассвете я стану просто вспышкой света в этом мире, в этом странном мире. Можно любить тех, кто меняет в груди молоко на пластмассу. А если не меняет, то копит яд до критической массы. Как можно злиться на тех, кто не грелся в руках своей любящей мамы? А если грелся, приходили отцы и продавали детей за 100 граммов. Никто не любит и не злит. У меня внутри свербит Си-4, Си-4.